Невесомость уже не стала для него неожиданностью. Дани включил минимум тяги и ввел ощутимую скважность. Так лучше было проходить через атмосферу. Координаты дальнего берега на стационарной орбите сообщил ему диспетчер космопорта, и Дани направил свой корабль туда. Установив визуальный контакт с космолетом, Дани запросил связь. «Линтер Икт-103 вызывает дальний берег. На вахте второй пилот Энаш Бен-Ами, с кем имею честь?» «Даниэль Бен-Ашер, капитан экспериментального линтера Икт-103, прошу разрешения зайти на борт». «Отлично, наконец-то, мы вас заждались. Ваша ячейка номер 6, открываю». Дани сбросил скорость до минимума и, облетев корабль, увидел открытую ячейку. Плавно и осторожно он завел линтер внутрь и выпустил опоры. Сработали электромагнитные захваты, и линтер встал на синапсы. На курсовом экране сразу появилось симпатичное лицо второго пилота. «Добро пожаловать на борт, Даниэль. Через 15 минут атмосфера в ячейке станет нормальной, и вы сможете пройти в свою каюту. На борту дальнего берега вы будете стажироваться в должности третьего навигатора. Во время дозаправки от звезды Борнео вы проведете испытания вашей энергоустановки». «Пока все понятно?» «Да, вполне. Благодарю вас». Подождав положенное время, Дани вывел энергосистему своего линтера и дал команду своим киберам подзаряжаться от дежурной ветви электросети, которая сейчас питалась от синапсов космолета. Он собрал вещи. Вычислитель, курватор-метр, сумку со сменным бельем. Оба экземпляра модуля БЭТ он прихватил с собой, чтобы без него никто не мог запустить ИТАК в режиме аннигиляционной стабилизации частоты. Выйдя из линтерной ячейки, Дани прямиком направился в каюту третьего навигатора. Дальний берег был из той же серии, что и голубой свет, с которым он успел ознакомиться во всех деталях. Навстречу по коридору шел высокий человек. По его знакам отличия Дани понял, что перед ним капитан космолета. «Мир вам, господин Перец», — сказал Дани. «И вам того же, добрый человек. Представьтесь, пожалуйста. Даниэль Бен-Ашер, ваш третий навигатор на этот рейс и капитан экспериментального линтера Икт-103. Знаки отличия наденьте, так положено». «Непременно, господин капитан. Что-то ваш возраст мне кажется слишком юным. Вам должно быть лет 19. Вы должны были бы сейчас еще учиться в академии или, в крайнем случае, практику проходить. Не так ли?» «Я освобожден от практики, господин капитан, и мне почти 21 год. Вы можете посмотреть мое личное дело». «Посмотрю как-нибудь на досуге». «А что это у вас за ящик?» «Кажется, у Пандоры был такой же», — попытался сострить капитан. «Это прибор для измерения остаточной кривизны в гиперпространстве. Называется курватор-метр. Очень чувствительный. Может использоваться для навигации». «И где же вы взяли такой? Я почему-то о подобных не слышал». «Это мое собственное изобретение». «Да неужели? Вы его аттестовали перед технической комиссией космофлота? Она выпустила на него технический стандарт и рекомендовала для внедрения в качестве навигационной аппаратуры?» «Пока нет. Но прибор запатентован, откалиброван и испытан мной лично во время полета в систему Эдена на космолете «Голубой свет». «Понятно. У эденцев в плане дисциплины репутация никакая. Вы что же, всерьез полагаете, что я вам разрешу использовать на борту моего корабля неаттестованный, никем кроме вас не испытанный прибор, который вы сами собрали паяльником у себя на кухне из компонентов, выломанных из блоков в цехе утилизации завода Яцира?» «Спроектировал прибор я, но изготовлен он из вполне новых и качественных компонентов в ИКТ по заказу моей с сестрой научной организации Тиква Лаб, кстати, имеющей неограниченное финансирование Большого Совета». «Ах, вот оно что! Вы один из тех бунтовщиков, которые спровоцировали референдум. Понятно. Отнесите ящик обратно на свой линтер и никогда о нем не вспоминайте. Вынужден с вами не согласиться. Пункт 10.2 Устава Космофлота гласит: навигаторы имеют право приносить на корабль, устанавливать и использовать при выполнении своих обязанностей дополнительную аппаратуру собственного изготовления. Этому пункту устава 200 лет. Он давным-давно устарел. Однако он не отменен. Я вам запрещаю, как капитан. Вы не имеете права. Нарушать устав не позволено даже капитану. Ну хорошо, Бенашер. Легкой жизни на борту я вам не обещаю. В рубку вы приглашаться не будете. Участвовать в расчете глиссад вы не будете. За летную практику оценку выше семерки, как и положительную рекомендацию, вы не получите. Ступайте в свои каюты и постарайтесь не попадаться мне на глаза. Не очень-то и хотелось, подумал про себя Дани. Дойдя до каюты третьего навигатора, Дани первым делом поставил свой прибор в нишу, которая ему так понравилась при знакомстве с голубым светом. Затем нацепил на свой нагрузочный костюм знаки третьего навигатора. «Вот и началось», — подумал он. Не успел прибыть на борт, уже поругался с капитаном. Все, чему суждено случиться, неумолимо случается. Капитан объявил по громкой связи о двухчасовой готовности к старту. «Что ж я тут сижу? Совсем забыл про трубы». Дани кинулся к лестнице, ведущей на грузовую палубу, и дальше в энергетический зал. Самому заниматься подсчетом труб Дани было некогда, и он направился сразу в рубку главного энергетика, решив ему все рассказать на чистоту. Ему повезло. На вахте был как раз главный, и больше никого в рубке не было. «Мир вам, господин главный энергетик!» «Даниэль Бенашер, третий навигатор и энергетик-испытатель. Будем знакомы». «И вам того же, Млахим Бен Ханох. Чем обязан?» «Мне нужна помощь. Скажите, пожалуйста, в каком количестве имеются ремонтные трубы размера Далит? Если комплект полон, то их должно быть 200 штук. Мы недавно производили замену, и сейчас их 125, если мне память не изменяет. А вам-то что за дело?» — спросил главный энергетик, не отрываясь от пульта управления. Он вводил главную энергосистему корабля. «Надо задержать старт. Нам необходимо пополнить запас, иначе плохо будет». «Может, вы все-таки объясните, в чем дело?» «Ну хорошо, только очень быстро. Вы верите в расчет судьбы?» «Я не знаю, что такое расчет судьбы, но некоторые ясновидящие могут предсказывать будущее. Такое, в принципе, возможно. Но нас это не касается. Если бы мы были островитянами Сиреца, тогда да. Была там у них некая иска». «Слава всесильному, вы хотя бы об иеске знаете. Не могу сейчас вдаваться в долгие объяснения, но прошу поверить на слово. От этого зависят наши с вами жизни, как, впрочем, и жизни всего экипажа. Я натуральный островитянин по рождению. Взят на континент из-за того, что являюсь телепатом. Живу всю жизнь без экрана. И для меня есть предсказание на этот рейс. Поверьте, трубы нам понадобятся». Воспользовавшись отсутствием на главном энергетике индивидуального экрана, Дани внушил Блахиму мысль о том, что ему можно верить. «Господин Даниэль, почему-то я вам верю, и почему-то мне становится как-то не по себе. Что же вы предлагаете, как мы сможем задержать старт? Я могу вызвать инспекцию из отдела технической безопасности космофлота для проверки экипировки корабля. Наш капитан не даст вам передать радио на Эрец. Он ведь буквоед и знает, что по регламенту допускается снижение запаса до 120 штук для таких труб. Так что безнадежное дело. Давайте спрячем 6 труб на грузовой палубе между контейнерами. Там их никто искать не будет. А капитану вы можете сказать, что ошиблись в подсчете. Он будет рвать и метать. Не хочется нарываться на конфликт с ним. Что делать надо? Ставка слишком велика. Я вот уже нарвался. Пришлось. И еще, не говорите, пожалуйста, что я был здесь, иначе вам не сдобровать. Все равно, даже если я скажу, что труб не хватает, он вас не пустит к передатчику, не задержит старт и не пошлет линтер за трубами. Мне не нужен передатчик. Я сейчас обращусь прямо к члену Большого Совета Нааху Бендану. Дани ушел в себя, он вызывал Нааха. Через 5 минут тот ответил. «Мир тебе, Наах, нужна твоя помощь, срочно, выручай». «Дани, дорогой, что произошло? Где ты?» «Я уже на космолете «Дальний берег». «Ты знаешь о предсказании Эстер по поводу моего испытательного полета?» «Да, я в курсе. Мне Шими говорил об этом. И что?» «До старта осталось 1:20, а на космолете неполный комплект ванадий титановых труб Далит. Они мне понадобятся, я точно это знаю. Пожалуйста, Через полчаса дай по радио команду задержать старт и скажи, что надо проверить экипировку корабля. Ладно, Даня, организую, но учти, у тебя могут возникнуть напряженные отношения с капитаном. Они уже возникли. По совершенно другому поводу. Так что 7 бед, 1 ответ. Когда же ты успел? Ладно, спрячься от него. Инспекция из ОТБ скоро будет. До связи. Благодарю тебя, Наях. До связи. Все в порядке, господин Блохим, сказал Дане вслух. Инспекция скоро будет здесь. Нам надо поторопиться и спрятать лишние трубы. На это есть всего лишь полчаса. Всесильный, что я делаю? Ладно, господин Даниэль, нам придется таскать их руками. Открыть люки и задействовать подъемник я не могу. Капитан об этом сразу узнает. Хорошо, что нагрузочное магнитное поле на этот сплав не действует. Ну, пошли. Через полчаса в рубке управления раздался радиовызов. Капитан Перес Бен-Хагай на связи. Ктура Батли-Тушим, старший инспектор отдела технической безопасности космофлота. Необходимо провести плановую проверку экипировки вашего корабля перед рейсом. Ни о каких плановых проверках для этого рейса я не слышал. С чего бы вам меня проверять? По приказу Большого Совета частота проверок с этого месяца увеличена. Вы должны были раньше об этом позаботиться. У меня уже энергосистема введена, и экипировка корабля в полном порядке. Тем лучше. Значит, проверка будет для вас лишь формальностью. Прошу принять мои извинения за задержку. Энергосистему можете не выводить. Пожалуйста, пришлите за нами ваш линтер в космопорт. Как поняли? Приказ принят, нехотя сказал Перес. До связи. Прекрасно, господин капитан, до связи. Нет, вы только подумайте, Энаш, это возмутительно. Раньше проверяли каждый 10-й рейс, а теперь что же, каждый 2-й проверять будут? Пожалуйста, слетайте за этой дамочкой, пусть подавится. Но все-таки что-то тут нечисто. Задание принято, капитан. Энаш, а если встретить практиканта с самодельным прибором, это плохая примета? Не знаю. А вот женщину с X-лучевым оружием – это не к добру. Через полчаса Ктура и еще 2 ее коллеги были на борту дальнего берега. 7 часов у них ушло на то, чтобы проверить запасы продовольствия, воды, кислорода, водородного топлива, ремонтных расходов материалов и оборудования. С протоколом проверки там и явились в рубку управления к капитану. «Мы закончили, господин Перец», — сказала Ктура. «Экипировка в порядке. За исключением одного пункта не хватает труб размера Далит в ремонтном запасе. Этого не может быть. Да, у нас был ремонт недавно, но в запасе труб осталось вполне достаточно». Перец включил громкую связь. «Главного энергетика ко мне немедленно. Сколько же не хватает?» Полный комплект составляет 200 штук. Если корабль производил ремонт до лет своей базы, то допускается снижение запаса до 120 штук. А в наличии имеется только 119. Шат меня задери. Не хватает всего 1 штуки, и из-за этого вы поднимаете скандал? Вы же знаете, правила есть правила. Ничего не поделаешь. Вот протокол, подпишите. По решению инспекции вам надлежит докупить 81 трубу здесь, на Эреце. Вы получаете устное порицание без занесений в вашу личную карточку. В случае невыполнения предписания инспекции наказание будет значительно более серьезным. «Принято», — сказал капитан сквозь зубы и ввел свой личный номер в вычислитель Ктуры. «А, вот и вы, Млохим. Как так получилось, что у нас запас не по регламенту? Извините, капитан, ошибся в подсчетах. Человек не машина. Я забыл занести в расход ремонт перемычки между 2-м и 3-м баками». Прошу простить меня, пожалуйста. Из-за вас придется переплачивать. Здесь на Эреце трубы дороже, чем у нас. Если бы не ваша забывчивость, могли бы купить всего 1 трубу. А теперь придется покупать все до полного комплекта. Предписание нарушать нельзя, хуже будет. Еще раз прошу простить меня. Идите на 2-й линтер и пусть Адбиэль соберет свою команду. Слетаете в космопорт за трубами и доставите домой уважаемую инспекцию. И еще... Премиальных за успешный полет вам не видать. Надо еще дожить до конца полета, капитан подумал про себя Млохим. Задание принято. Разрешите идти? Да. И поторопитесь. До свидания, уважаемые дамы. Капитан задумался. Ему не нравилось, как начинался этот полет. Совсем не нравилось. Через 2 часа трубы были наконец доставлены. Даня следил за мыслями Млохима. Тот был без экрана. И убедился, что теперь все в порядке. Капитан сошел с орбиты и поднял корабль над эклиптикой. Дани вычислил курс по реперным квазарам, которые были указаны в навигационной карте для перелета к Борнео, и сравнил с показаниями радиотелескопа. «Курс капитан взял четко», — отметил он. Началось ускорение. На экране третьего навигатора росло значение перегрузки и остановилось на 3,5 граммов. Как ни странно, он не почувствовал особого дискомфорта. «Бахур 4.0 — это вещь», — подумал Дани, продолжая наблюдать за курсом. Параллельно он вычислял параметры для прыжка. При таком ускорении нужного импульса корабль достигнет через 3,5 часа. Интересно, как чувствует себя Млахим. Дани послал ему видеовызов по внутренней сети. На экране появилось кислое лицо главного энергетика. «Господин Даниэль, вы что, двужильный? Вы видите, какое ускорение? Неужели вам есть охота еще и поболтать при этом? Извините, пожалуйста. Просто хотел спросить, у вас всегда так?» «К сожалению, да. Прыжок дальний. Нужно разогнаться, и при этом хочется сэкономить водород. Вот капитан и ставит такое ускорение. Маршевые двигатели работают в оптимальном режиме. Пожалуй, в этом он прав. Прав, конечно, но экипажу приходится несладко. Извините, я отключаюсь. Не до разговоров. Все кости ломит». Через 3 часа и 27 минут перегрузка сменилась невесомостью. Дани включил нагрузочный костюм и вновь стал сравнивать теоретическую точку прицеливания с направлением вектора скорости корабля. Самую малость подправить надо. 0,2 угловой секунды не хватает. Так он это сделал. Отлично. Молодец, перец. А вдруг он и правда кибер? Да нет. Он же в шапочке ходит. Зачем киберу шапочка? Звезды вдруг исчезли. Все. Ввели темпоральные генераторы. Начался прыжок. Время у нас 23:15. Начну отсчитывать 10 дней с момента начала ускорения. Начиная с 9-го дня не спать, наблюдать за приборами. Дани посмотрел на резервную панель управления кораблем, закрытую прочной прозрачной пластиной. А что, если придется брать управление? Как-то страшновато. Да что такого может произойти, успокаивал он сам себе. Просто откажет гравиметр и все дела. А может, все-таки главные синхротроны? Тогда просто всплывем раньше времени. Ладно, там видно будет. Дани занялся обустройством своего рабочего места. Курватурметр поставил в нишу подальше и закрепил дополнительными болтами. Управляющий вычислитель разместил рядом с панелью третьего навигатора. Теперь он мог видеть показания обоих приборов и корабельного гравиметра, и своего родного измерителя кривизны. Дани включил свой прибор и вывел его в рабочий режим. Затем он вывел на рабочий экран карту маршрута. Так, до Борнео 8 черных дыр, мимо которых предстоит проследовать. Первая дыра должна кульминировать на второй день, в 14:20. Вторая на 5-й день, потом на 8-й, а потом только на 12-й. Значит, событие произойдет после 3-й кульминации, пока можно отдохнуть. Надо чем-то отвлечься от мрачных мыслей, они прям-таки лезут в голову. Дани решил помечтать о Марте, вспомнить какой-нибудь из своих снов о ней. Он улегся на полку и начал думать о своей девушке. А что там бахуры говорили об управлении половой функцией? А что, если попробовать? Без гипноза, а вдруг получится? Дани снял штаны и трусы. Мысленным приказом вызвал эрекцию и стал вспоминать свой любимый сон в эллинском стиле. Все произошло как во сне, но теперь без гипноза, теперь наяву. Как здорово! Дух захватывает. Ай да бахуры! Надо же, старые циркачки, что сотворили. Ну вот, майку испортил. Надо было хоть полотенце взять. Теперь настроение было отличным. Прости, Эсти, мальчик стал мужчиной. И теперь будет обходиться без помощи сестренки. С этой счастливой мыслью Дани заснул и проспал 10 часов. Наутро Дани отправился в кают-компанию чем-нибудь подкрепиться. Он был зверски голоден. Знакомиться с экипажем ему не хотелось. Все-таки они все были из дальней колонии. И, возможно, у них была своя специфическая субкультура, об особенностях которой ему рассказать было некому. Дани подошел к стойке. «Что будете брать, господин третий навигатор?» — спросил повар, который сам выдавал продукты и напитки. «Для членов экипажа питание бесплатно». «Благодарю вас, я знаю. А что есть?» «Есть морепродукты в консервах, культурное мясо, фрукты свежие, салат листовой, кофе со сливками и кислородный молочный коктейль». «Дайте, пожалуйста, крабов 2 банки, печень трески, маленькую, Нет, большой, пожалуйста. Салат, хлеб, одну порцию. А эгос есть? Эгос есть, но выдается во время обеда. Тогда кофе 2 термоса. Я, конечно, не ограничиваю рацион экипажа. Но вы уверены, что сможете все это съесть в условиях невесомости? Я не уверен, что мне этого хватит. Повар только вздохнул и выдал все запрошенное. Подкрепившись, Даня вернулся к себе. Делать пока было нечего. Он попытался войти в Хейментос, однако ничего не вышло. Кузнечики не появлялись. И Даня решил, что в гиперпространстве связь все-таки невозможна. Прошло 9 дней полета. Даня сумел совладать со своим страхом. Успокоившись, он прилежно исполнял обязанности навигатора. Отслеживал хвосты черных дыр, мимо которых проходил космолет. Следил за тем, чтобы все параметры полета регистрировались автоматически обоими навигационными приборами и проводил резервное копирование данных. Перед 9-м днем он основательно выспался и был готов провести 2 суток за приборами. Начался 10-й день. Пока все шло нормально, но на душе было тревожно. «Скоро уже что-то должно случиться, но что именно?» — думал про себя Даня. На панели навигатора по-прежнему все было тихо. Но вот курватурметр... Он начал показывать нарастание 2-й производной кривизны. Потом пополз вверх и график 1-й производной. Что за шат? «Здесь нет черной дыры!» «Что ты дуришь?» — ругал свой прибор Дани. По коже поползли неприятные мурашки. Он не понимал, что происходит. Вот уже и сама кривизна начала заметно подниматься. Даня посмотрел на корабельный гравиметр. Тот тоже начал оживать. Значит, это реально. Но что-то не так. Не так, как всегда. Вот в чем дело. Даня наконец увидел то, что делало ситуацию очень необычной. Вектор направления на черную дыру.